Но оперативники поверхностным поиском обнаружили двух. Вот к ним и поедем. Когда?» Вопрос мне понравился. В нем звучало уже не цепляние к деталям в попытках понять, где я обманываю, чего не договариваю, а полная готовность к действию. «Да как только будет свободное время, так и поедем». «Тогда сейчас», — решительно сказал Вознесенский. «Идет», — согласился я. В записях, которые показал мне Иван Хвыли, значились Ниночка и Валечка. Ниночка работала кассиром в супермаркете, Валечка — маникюршей в салоне красоты. Супермаркет находился по соседству с домом, где Кузнецов снимал квартиру, из чего можно было сделать вывод, что с девушкой Ниной он познакомился, когда покупал продукты. Нину мы на работе не застали, не ее смена, и решили сперва попробовать наведаться в салон, где трудилась вторая подруга убитого, а уж потом, если ничего не выйдет, искать девушек по домашним адресам. Не знаю почему, но люди куда легче и охотнее разговаривают с милиционерами в свое рабочее время. Наверное, это потому, что многие рассматривают время пребывания на работе как выброшенное из жизни. А вот и не жалко его тратить. Все-таки разнообразие какое-то. Разумеется, к бизнесменам и владельцам фирм это не относится, а вот к служащим в полной мере. Зато когда начинаешь приставать к человеку, когда он дома, это вызывает такую злобу, что просто диву даешься. Свободное от службы на хозяина время – наша самая большая ценность. Собственно, об этом Маркс говорил, если я не ошибаюсь. И расходовать свою сию ценность, черт знает на что, не хочет никто. Ну что ж, оно и понятно, тем более у каждого человека есть личные планы. А тут здрасте, мы из милиции, поговорите-ка с нами. Да подольше, да поподробнее, да не всегда о приятном. Кому понравится, то-то и оно. С Валечкой нам повезло. Она мало что оказалась в своем салоне, так у нее еще и клиентов не было, а сидеть все равно полагалось до самого закрытия, то есть до 10 вечера. В нашем распоряжении оказался целый час, даже с минутами. За стойкой администратора восседала женщина такого вида, что сомнений не оставалось. Это сама, то есть хозяйка. Стоило нам спросить мастера по маникюру Валентину, она окатила нас взглядом, в котором было столько подозрений о недоброжелательности, что мы пошли за благо не рисковать и не доставлять девчонке лишних неприятностей. О том, чтобы объяснить, кто мы такие и зачем пришли, не могло быть и речи, придется маскироваться под желающих сделать маникюр. Сашу я пожалел и в качестве клиента выступил сам. Да черт с ним, где смокинг, там и ухоженные руки, а вось никто не заметит. «Валя, вы мне только ногти не полируйте», — попросил я. «Лучше побольше внимания массажу уделите. Обрежьте все, что там у вас полагается, и сделайте массаж как следует». Хорошенькая рыженькая Валечка, понимающе улыбнулась и внимательно осмотрела мои грабли. Ничего приятного, надо полагать, она не увидела. «Я вам еще парафиновое обертывание сделаю, если для вас недорого», — предложила она. «У вас кожа очень пересушенная. А царапины откуда?» «Котам маникюр делал», — улыбнулся я. «А им не нравится. Они вырываются и царапаются». Ее зеленые ярко подведенные глазки зажглись любопытством. «Котам? У вас их сколько? 2? 5!» — с гордостью сообщил я. «Ух ты, класс! Валя, вы только не спрашивайте меня о них, ладно?» «Почему?» — удивилась девушка. «Обычно, если у моего кошка или собака, так хлебом не корми, дай про них поговорить. А вам не нравится про них рассказывать?» «Именно что нравится, даже очень. Я, Валечка, сумасшедший кошатник. Для меня нет ничего в жизни интереснее котов и кошек, особенно когда их несколько». «Не только дай волю, так я про все забуду и начну часами о них говорить. Поэтому волю мне давать не надо, а то я вам своими кошками голову заморочу, а про дело поговорить с вами не успею». «Про какое дело?» — насторожилась она. «Про Николая Кузнецова. Вам ведь уже говорили, что он погиб?» «Ну да». Она кивнула, разбалтывая в мисочке с горячей водой какие-то порошки. «Приходили тут какие-то из милиции. Только я ведь ничего не знаю». «Это вы про убийство ничего не знаете. А про самого Колю можете много интересного рассказать? Каким он был, что любил, что ему нравилось, что не нравилось, что он ел, какие передачи по телеку смотрел, какой у него характер?» «А это», — протянула Валя, — «это да. Только мы с ним уже полгода не встречались. У меня другой парень теперь, да и у него, как я поняла, другая девушка. Так что слезы по нему лить я не собираюсь. А вы что, тоже из милиции?» «Тоже», — нахально подтвердил я, не сильно, впрочем, греша против истины. «И маникюр делаете?» — недоверчиво прищурилась она. Я скорчил трагическую мину. «А куда ж деваться? У вас там у входа такая дама строгая сидит, что я не решился ей признаваться. Пришлось сделать вид, что мы клиенты. Она нас, наверное, за сексуальное меньшинство приняла. Пришли вдвоем, да на маникюр». «Да ладно», — усмехнулась девушка, — «пусть думает. Это хорошо, что вы ей не сказали, а то после тех, ну, которые в прошлый раз приходили и корочками трясли, она из меня 3 дня душу вынимала. Что это у меня за проблемы с милицией? Уволить грозилась. Прямо ума не приложу, что вам про Колю рассказать? Вроде ничего такого я и не знаю. Водила и водила, как все». «А поподробнее? Что значит водила, как все? Ну, обыкновенный он был, спокойный, серьезный такой, ночных тусовок не любил, добрый. Добрый? В смысле, не жадный. И вообще, такой, знаете, сочувствующий. Если я устала или плохо себя чувствую, пожалеет, сделает что-нибудь хорошее. Ну, там за ананасом, например, сбегает, или за мороженым, или цветы принесет. «Ничего себе обыкновенный», — заметил Саша, который сидел рядом и с любопытством наблюдал за тем, что девушка проделывает с моими руками. «Вы что ж, хотите сказать, что добрые, серьезные, спокойные мужики на каждом шагу валяются?» «Ничего я не хочу сказать. Нормальный он был, только неразговорчивый. Все больше молчал». «Так, может, он скрытный был? Хотел что-то от вас утаить?» «Ой, я вас умоляю», — протянула Валя. «Чего ему скрывать-то? Водил он, водила и есть. Все тайны у него хозяйские. А про его хозяев я не спрашивала никогда, мне не интересно». «Николай хозяина возил?» — на всякий случай спросил. «Я нет. Жену его. Ну и там всякое по мелочи. Поручения какие-то. Пойди туда, не знаю куда, одним словом». «Про жену хозяина много рассказывал?» «Да нет, пару раз обмолвился. Я ж говорю, он молчаливый был, трепаться не любил». «А куда вы вместе ходили? В кино, в клубы, в рестораны?» «В клубы нет. Он этого не любил. А в рестораны и кино ходили, конечно. На какие фильмы?» «Ой, ну на какие фильмы мужики ходят? Боевики. Пришел, ударил, убил. Руки-ноги повыдергивал, потрахался. Вот и все кино». «Я не стал спорить с Валечкой, хотя знаю точно, что не все мужики любят боевики. Точно так же, как не все женщины любят слезливые мелодрамы». «Зачем же вы ходили, если вам не нравилось?» — снова вступил Вознесенский. «А кто сказал, что мне не нравилось? Мне по кайфу. Там такие прикольные вещи бывают. И потом Коле нравилось, а я влюблена была. Хотелось ему приятное сделать. Но он, правда, очень добрый был. Понимал, что мне и другое нужно. Каждый раз после того, как мы на боевик сходим, он говорил: «Теперь ты выбирай, какой фильм хочешь посмотреть. Давай сходим». Я ни разу этим не воспользовалась, но было приятно. «А в какие рестораны вас Николай водил?» «Да какие по дороге попадутся, в те и заходили. Но в основном в те, что поближе к дому. Отчего так?» Ему хозяин разрешил машину возле дома ставить, чтобы можно было вызвать в любое время, даже ночью. «Ну вот Коля меня встретит, привезет к себе домой, машину поставит и в ресторан. Далеко же не хочется пилить, ноги не казенные, в метро он не любил». «Так ведь машина уже есть», — удивился я, — «почему на ней не поехать?» «Ну как же», — в свою очередь удивилась девушка, — «это ж не выпить ни грамма в ресторане». «И что, Николай был строг по этой части? Еще как». Даже кружку пива себе не позволял, если за рулем. Нет, серьезно, я не вру. Он очень за свою работу держался. Хозяин Колю предупредил, что из передряг с гаишниками вытаскивать его не станет. Если права отберут, уволит в тот же день и другого водителя возьмет. И вообще, я ж говорю, Коля очень серьезный был, добросовестный. Если нельзя, значит нельзя. Да, покойный явно был законопослушнее меня, грешного. Я-то позволяю себе, правда, не грубо, но позволяю. Серьезный, добросовестный, во всех отношениях приличный парень был этот Коля Кузнецов. Как же его угораздило-то? Валя, вот вы сказали, что у Николая после того, как вы расстались, появилась другая девушка. Это точно? Абсолютно, тряхнула рыжей челкой Валя. Откуда вам известно? Он вам сам сказал? И сам сказал, и я своими глазами их видела. Мы случайно столкнулись в ГУМе, в кафе на втором этаже. Я со своим новым парнем была, а он с новой подружкой. Хорошенькая прелесть, даже лучше меня. Я не совсем понял, было ли это критичностью по отношению к себе или дешевым кокетством, поэтому на всякий случай сказал: «Ну, Валечка, это вряд ли возможно, вы настоящая красавица». А сам подумал, уж не Алла ли Сороченко была той хорошенькой прелестью. Похоже, Саша подумал примерно то же самое, потому что очень уместно подал реплику: «Даже не представляю, какой же надо быть, чтобы оказаться лучше вас». «Да это, в общем-то, нетрудно», — улыбнулась Валя без тени кокетства. «Надо просто быть блондинкой, этого уже будет достаточно». Вот вы можете мне объяснить, почему вам, мужчинам, всегда блондинки нравятся больше всех остальных? Чем вас так белые волосы привлекают? Алла была брюнеткой, но это еще ни о чем не говорит, учитывая наличие в природе париков и красок для волос. И потом, если у нее был роман с водителем, то, появляясь в общественных местах вместе с ним, она должна была во избежание случайных узнаваний стараться изменить внешность. Вознесенский, тем временем, спасая положение, пространно объяснял Валечке про подсознание и про то, что белый цвет ассоциируется с невинностью и прочие фрейдистские глупости. И потом, светлые волосы молодят, вступил я. Если женщина хочет скрыть возраст, она чаще всего красится в блондинку. «Ой, да что там ей скрывать?» — вздернула брови девушка. «Ей от силы года 22 было». «Точно?» — строго спросил я. «Точнее не бывает». «Значит, не Алла, уже легче. Хотя и не совсем. Мало ли с какой подружкой Николай ходил в ГУМ». Тот факт, что он там был с очаровательной юной блондинкой, никак не отменяет того факта, что у него могла быть и другая любовница. Мои руки млели и пели серенады. Пальцы у хрупкой Вальчики оказались на удивление сильными. Она проминала мои ладони так, что мне казалось, будто кожа на внутренней тыльной сторонах кисти слипается. Никогда не думал, что существует массаж кистей и пальцев, и тем более не думал, что это такой кайф. Ну ладно, а кроме кино и ресторанов еще где-нибудь бывали вместе? Практически нет. Может, встречали кого-то из Колиных знакомых? Нет, ни разу такого не было. Москва, знаете ли, город большой. Ладно. А что он про себя рассказывал? Практически ничего. Ну, говорил, что детдомовский, в армии не служил по здоровью, закончил ПТУ, работал в автосервисах и вообще всю жизнь имел дело только с машинами. Женат не был, детей нет. Откуда в Москву приехал? Не говорил? Нет, да я и не спрашивала. Вот нравы, а? Почти год встречается с парнем, периодически ночевать у него, ходить с ним в кино и в рестораны, и практически ничего о нем не знать. Неужели самой неинтересно? Или Николай так поставил дело, что и спрашивать не хотелось? Вполне возможно. Интересно, почему? Такой характер? Не любит говорить о себе или по каким-то причинам не хочет? Эта Валечка моложе меня всего-то лет на 5-6, а такое впечатление, что она вообще представитель другого поколения. И о новой подружке Кузнецова говорит без капли ревности. А ведь это для женщин вообще не характерно. У них может быть уже 22-й новый кавалер, но при мысли о том, что брошенный любовник устроил свою личную жизнь, они почему-то начинают ужасно злиться. А этой хоть бы что. Ну, был и был. Но убили и убили. Чудеса, право слово. А почему его в армию не взяли? Полюбопытствовал Саша. Чем он болел? Валя пожала плечами. Вот уж не знаю. Подозреваю, что ничем. Здоровый был, как я не знаю кто. Липовую справку купил, наверное. Так давайте сюда руки, только осторожно, горячо. Она обернула мои кисти чем-то действительно горячим и сверху обмотала полиэтиленом. «Липовая справка дорого стоит», — заметил неугомонный журналист. «Откуда у бывшего детдомовца такие деньги? Ой, я вас умоляю. Может, вы думаете, что авторемонтники мало зарабатывают?» Никто из нас, конечно, так не думал, но все-таки. Хотя, если дело было в маленьком провинциальном городке, то там и цены на липовые справки невысокие. С другой стороны, в маленьком провинциальном городке на ремонте машин не больно-то разживешься. Народ там не богатый, а иномарок, требующих дорогого ремонта, раз-два и обчелся. Но это уже зацепка. Чтобы детдомовский мальчишка, не имеющий ни родных, ни связей, сумел откосить от армии, он должен быть или серьезно болен, или иметь деньги. О болезни Кузнецова ни его хозяин Анташев, ни подружка Вальчика ничего не знали. Так что ж это могла быть за болезнь, которую выявили военкоматовские врачи, но которую вполне успешно можно было скрывать на протяжении почти 2 лет и при этом тренироваться в спортзале. Сильная близорукость исключено. Ни очков, ни контактных линз Кузнецов не носил, да и о физических нагрузках в этом случае не может быть и речи. Может, у него обнаружили ВИЧ? Или психзаболевание? Или Кузнецов был гомосексуалистом? Да нет, не похоже. Ведь есть Валечка, а в супермаркете на кассе работает еще Ниночка, которую мы пока не видели. Или он был наркоманом, но с тех пор успешно вылечился? Ой, что-то я сомневаюсь. На лечение нужны большие деньги, одной силой воли тут не обойдешься. И на липовую справку нужны деньги. Все упирается в деньги, которые непонятно откуда взялись у 18-летнего одинокого детдомовского парнишки. Вот здесь и нужно копать. Возможно, именно отсюда, из этой истории с деньгами, и тянется ниточка, приведшая в конце концов к убийству. С парафиновым компрессом сидеть пришлось долго. Около получаса. И за это время мы с Сашей успели выяснить много чего интересного. Но, к сожалению, не о Кузнецове, а о самой Валечке. Она, оказывается, мечтает разбогатеть и начать путешествовать. Жизнь не складывалась так, что она мало где бывала, кроме Москвы. Лето проводила в основном с родителями на 6 дачных сотках. Выросла в небогатой семье, и дальние поездки были не по карману. Вот как попаду на вокзал, так, поверите, все внутри дрожит от волнения. До того хочется поездить, мир посмотреть, да просто в поезде прокатиться. Я однажды в Шереметьеве была, подругу встречала. Она из Турции прилетела. Так я там чуть в обморок не упала от переживаний. Выходит человек из самолета, я думаю, он 3 часа назад был там, дышал тем воздухом, видел тот город, понимаете? Я понимал, но чисто теоретически, потому что благодаря папиным бесконечным гастролям и маминым периодическим кошмарным ужасам, стучающимся в день спектаклей, объездил всю Европу, и ни малейшего волнения эти поездки у меня не вызывали. Да, я уже говорил, что мама не требовала моего непременного присутствия на зарубежных премьерах, но кошмарному ужасу ведь не прикажешь, он приходит, когда захочет. И если мамуля не могла справиться с ним в одиночку, я запасался больничным и в пожарном порядке мчался на выручки на 1-2 дня. Хорошо еще, что благодаря нужным знакомствам и энной сумме денег мне ежегодно проставляли в загранпаспорт годовую шенгенскую визу, так что вылететь к маме на помощь я мог в любой момент. Посему за 10 лет я успел много где побывать. «А на вокзале что делаете?» – спросил я из вежливости для поддержания разговора. «Тоже подруг встречаете?» «Ну, в самом деле, что ей там делать, если она никуда не ездит? Не подрабатывает же чистенькая деловая Валечка вокзальной проституткой?» «Нет, я туда как раз с Колей ездила, примерно раз в месяц. Вот тебе и здрасте, а говорила, что нигде, кроме как в кино и в ресторанах, вместе с Кузнецовым не бывало. Правильно говорят, что один вопрос и один ответ – это только малая часть информации». Надо спрашивать неоднократно, под разным углом, в разное время, в разном контексте. «На какой вокзал?» «На Казанский». «И зачем вы туда ездили?» «Не знаю». Валя начала аккуратно разворачивать мои руки. «Как это не знаете? Вы там что делали-то?» «Ну я же говорю, не знаю», — нетерпеливо повторила она. «Коля меня в баре оставлял, заказывал кофе, пирожные или коктейль и уходил. Потом возвращался, и мы уезжали».